истории настоящие становятся для нас нерасторжимыми. Историческое сознание заключено в рамки некой полярности. В одном случае я отступаю, вижу в истории нечто противоположное, подобное далекому горному хребту, в ее целостности, в ее основных линиях и особенных явлениях. В другом полностью погружаюсь в настоящее, в его целостности, в данное мгновение, которое есть, в котором нахожусь я, в глубинах которого история становится для меня настоящим, тем, что есть я сам. То и другое необходимо в равной степени. Как объективность истории в качестве другого, существующего и без меня, так и субъективность этого теперь, без которого то другое не имеет для меня смысла. Одно обретает действительную жизненность благодаря другому. Каждый из них в отдельности лишает историю ее действительности, либо превращает ее в бесконечное знание, наполненное любым содержанием, либо предает ее забвению. Но как осуществляется соединение обоих моментов? Непосредством рационального метода. Движение одного контролирует движение другого, одновременно способствуя ему. Эта основная ситуация исторического сознания определяет способ того, как мы обнаруживаем структуру истории в ее целостности. Отказаться от этого невозможно, ибо тогда это убеждение станет неожиданно и неконтролируемо господствовать над нашими воззрениями. Осуществить это означает оставить его нерешенным, тогда как оно ведь есть фактор сознания нашего бытия. В то время как исследование и экзистенция с ее сознанием бытия осуществляется в напряженном соотношении друг с другом, в самом исследовании царит напряжение как в целом, так и в мельчайшей его области. Историческое осознание тотальности в сочетании с любовью и близостью к особенному создает представление о мире, в котором человек может жить, оставаясь самим собой и сохраняя свою почву. Открытость вдаль истории и самоотождествление с настоящим, понимание истории в целом и жизнь в истоках настоящего, в напряженности всех этих факторов становится возможным такой человек, который, будучи отброшен в свою абсолютную историчность, приходит к пониманию самого себя. Картина всемирной истории и осознание ситуации в настоящем определяют друг друга. Так же, как я вижу целостность прошлого, я познаю и настоящее. Чем более глубоких пластов я достигаю в прошлом, тем интенсивнее я участвую в ходе событий настоящего. К чему я принадлежу? Во имя чего я живу, все это я узнаю в зеркале истории. Тот, кто не способен осмыслить 3000 лет, существует во тьме несведущим. Ему остается жить сегодняшним днем. Это означает осознание смысла, затем осознание места, ориентацию и, прежде всего, осознание субстанции. Поразительно, что от нас может уйти настоящее, что мы можем потерять действительность из-за того, что мы живем как бы где-то в ином месте, живем фантастической жизнью в истории и сторонимся полноты настоящего. Однако неправомерное господство настоящего момента неправомерна жизнь данным мгновением без воспоминаний и без будущего. Ибо такая жизнь означает утрату человеческих возможностей во все более пустом теперь, где уже ничего не сохранилось от полноты того теперь, которое уходит своими корнями в вечно настоящее. Загадка наполненного теперь никогда не будет разрешена, но она все углубляется историческим сознанием. Глубина этого «теперь» открывается только вместе с прошлым и будущим, с воспоминанием и идеей, на которую я ориентируюсь в моей жизни. Тогда вечное настоящее становится для меня достоверным в его историческом образе, в вере, принявшей историческое обличье. Или я все-таки могу освободиться от истории, ускользнуть от нее во вневременное?